Нам нужно терпеливо дождаться позднего вечера, когда он останется полностью один. И что конкретно будем делать до наступления вечера? Понаблюдаем за его лавкой издалека. Хочу точно знать, кто именно к нему регулярно приходит, с кем он постоянно общается и встречается. Возможно, это даст нам гораздо больше ценной информации для понимания ситуации. Мы вышли из таверны во второй половине дня. Найдя укромное место на соседней улице, откуда хорошо просматривалась кузница Хафера, устроились наблюдать за его лавкой. Место оказалось не самое удобное, узкий проход между домами, где едва помещались двое взрослых мужчин, но зато нас не видели входящие в лавку посетители, а мы могли спокойно наблюдать за всеми, кто заходил к кузнецу по своим делам. День тянулся медленно, словно застыв в ожидании чего-то важного. Как и предполагал, в кузницу постоянно заходили клиенты, торговцы, ремесленники, простые горожане. По количеству посетителей видно, что Хофер, казалось, очень хорошо зарабатывал на своем ремесле. Звон молота по наковальне доносился из мастерской практически непрерывно. «Как думаешь, что случилось с дочерьми Малаха?» — спросил Дарс, внезапно нарушив длительное молчание, которое мы соблюдали уже несколько часов. «Честно говоря, не знаю», — устало пожал плечами, размышляя над этим вопросом. «Может быть, они действительно уплыли в Сандир, сам знаешь, там у них есть семейный дом. А может быть, никуда не уплывали и все еще находятся где-то в городе, скрываются от властей. Малах — опытный и умный мужик, прошедший через многие испытания. Наверняка у него заготовлены различные варианты действий на такой экстренный случай. Вот только сам он попался, как мышь в ловушку», — заметил Дарс с горечью в голосе. «Это да, ты прав, но все предусмотреть невозможно. Возможно, он просто не ожидал предательства или подставы. Кто знает, что здесь на самом деле произошло? Может быть, он действительно планировал избавиться от этого нового главы городского совета, который всем порядком надоел, но что-то пошло совершенно не так, как планировалось. А что с твоими детьми?» Дарс повернулся и посмотрел серьезным взглядом. «Как мы их теперь найдем в этой неразберихе? Какими моими детьми? Если они действительно мои дети», — начал, но не закончил фразу. Внезапно мое внимание привлекло какое-то движение на улице перед кузницей. К мастерской Хафера медленно приближались две женщины, идущие рядом и о чем-то тихо переговаривающиеся. Что-то в их походке, в манере держаться, показалось мне до боли знакомым. Невольно напрягся, напряженно вглядываясь в их лица, пытаясь разглядеть черты в вечерних сумерках. «Дарс», — прошептал, едва веря собственным глазам, — «ты видишь то же самое, что и я?» Дарс осторожно выглянул из нашего импровизированного укрытия и заметно вздрогнул от неожиданности. «Не может быть такого!» «Это же!» Глава 9, Тони и Оли, медленно кивнул, окончательно убедившись в том, что не ошибся. «Собственной персоной!» Мои бывшие жены, абсолютно не подозревая о нашем присутствии, спокойно вошли в кузницу Хафера, словно это было самым обычным делом. Их походка была уверенной, знакомой с этим местом. «Рик, что им может понадобиться здесь?» Удивленно пробормотал Дарс. «Зачем они пришли именно к нему? Ведь у него все работы стоят дорого, это знает весь город. Стоили у Малаха, а он далеко не Малах. Впрочем, сейчас мы это выясним, пойдем ближе к окнам, попробуем подслушать их разговор». Мы осторожно, стараясь не производить ни малейшего шума, подобрались к кузнице и заняли удобную позицию прямо у окна мастерской. Холодный камень стены прижимался к нашим спинам. Изнутри отчетливо доносились приглушенные голоса, и мне постепенно удалось разобрать незначительную часть их разговора. «Наконец-то привезли то, что вы просили», — говорил низкий мужской голос, который, судя по всему, принадлежал Хоферу. «Специально для вас держал в сохранности, никому не продавал». «Ты всегда такой внимательный и заботливый к нам», — мягко ответил знакомый женский голос, который мгновенно узнал, это определенно была Тони. «Да, мы тебе очень и очень благодарны за все», — тепло добавила Оли своим характерным тембром. «Скажи честно, сколько мы тебе теперь должны за эту работу?» «Для таких красавиц, как вы, вообще ничего», — в голосе Хафера явственно зазвучали игривые, почти флиртующие нотки. «Можете отблагодарить меня совершенно другим, более приятным способом». Последовал легкий женский смех, а затем отчетливо послышался звук, очень похожий на поцелуй, может быть, даже не один. «Они, неужели они действительно с ним?» Потрясенно прошептал Дарс, не веря услышанному. Молча кивнул, лихорадочно пытаясь осмыслить все услышанное нами. Это полностью и кардинально противоречило всему тому, что совсем недавно рассказывала нам Рине. «Какой такой таинственный родственник с юга? Похоже на то, что мои бывшие жены успели найти себе совершенно нового покровителя в лице ученика и наследника Малаха. Что-то здесь определенно не так, как кажется на первый взгляд», — задумчиво сказал сам себе. «Если они действительно живут с каким-то родственником, как уверенно говорила нам Рине, то почему тогда так открыто сейчас заигрывают с Хофером? Может быть, Рине что-то серьезно перепутала или просто не так поняла ситуацию?» — предположил Дарс, пытаясь найти логичное объяснение. «Или же она сама не знает всей правды об этой истории», — задумчиво ответил ему, пытаясь анализировать ситуацию. «В любом случае, мы явно нащупали что-то важное. Мы поспешно отошли от окна, чтобы нас случайно не заметили и вернулись в наше прежнее укрытие между домами. Через некоторое, довольно продолжительное время Тони и Оли, наконец, вышли из кузницы, оживленно и весело переговариваясь между собой о чем-то. Хофер лично проводил их до самой двери, нежно обнял каждую на прощание, заметно задержав свои руки на местах значительно ниже их талий, после чего они разошлись в разные стороны. «Что теперь будем делать?» — поинтересовался Дарс, ожидая моего решения. «Все по плану. Сначала навестим самого Хофера, как мы и планировали изначально. Возможно, нам удастся выбить из него ценную информацию о местонахождении Малаха и его дочерей. А потом? А потом уже будет видно, как развернутся события. А потом мы отправимся к твоим бывшим женам за объяснениями», — логично закончил за меня Дарс. «Сначала разберемся с Хофером, пока все сходится на нем, а там действительно будет видно». Солнце медленно начало клониться к горизонту, окрашивая небо в красноватые тоны, когда мы окончательно решили вернуться к кузнице для решающего разговора. К тому времени, как мы осторожно добрались до мастерской, уже совсем стемнело, и город погрузился в ночную тишину. Хофер, как я и предполагал, уже закрыл свою лавку для посетителей, но внутри по-прежнему ярко горел свет. Он явно продолжал работать над какими-то заказами. «Готов к решительным действиям?» — спросил у Дарса, проверяя оружие.